Глава 18. «Почему?» — спрашиваю, чувствуя в груди жгучую обиду. «Почему мы не можем остаться здесь до утра? Вы же сами говорили, что отвезете меня домой утром». «Так надо, Марина». Сматриваясь в его бесстрастное лицо, не верю своим ушам. «Он же не собирается сказать мне, что это было ошибкой и никогда не повторится. Не пошлет назад к Мирону». «Но почему?» «Потому что я хочу поехать домой». «Домой?» Другими словами, после секса со мной его потянуло к жене? Из моих глаз катятся слезы, но Кравцов, конечно, этого не видит. Все его мысли о жене, которая ждет его дома. И тут, сильно нахмурившись, он разворачивает меня к себе спиной и прижимает к своей груди. Медленно скользя по животу руками, трется колючим подбородком о мою макушку. Я безмолвно реву. «Мы пока не будем встречаться, Марина». «Пока?» «Пока Инга не вернется в Европу». «Когда она улетает?» «Через неделю». Пытаюсь совладать с эмоциями, успокоиться хотя бы на время, до того момента, пока не окажусь дома. Это очень больно. А я оказалась к этому не готовой. Руки Арсения Рустамовича тем временем продолжают мылить мое тело. Бедра, живот, ребра, грудь. Сжимает полушария ладонями, задевает кончиками пальцев соски. Внутри все стонет и плачет, а по ногам разливается предательское тепло. У него самого эрекция. Она бьет поясницу током, но у меня еще болит. Я пока не хочу. Закончив мылить меня, он обмывает нас обоих теплой водой. Потом мы молча одеваемся и выходим из дома. Скорее всего, сюда я больше не вернусь. Почему-то мне кажется, Кравцов жалеет, что привез меня сюда. Именно поэтому я передумал ждать до утра. Заводит машину и кивком головы велит мне садиться, а сам отходит в сторону ответить на входящий звонок. Скользнув в прохладный салон, всматриваюсь в темноту через стекло. Это она звонит. Я сердцем чувствую, что он говорит с ней. Обернувшись, бросает в мою сторону короткий взгляд и продолжает разговор. Тяжело вздохнув, откидываюсь на спинку сиденья. «А что ты хотела, Марин? Быть любовницей женатого мужчины — это всегда быть в тени, быть второй после нее. Ждать, когда он найдет для тебя часок, довольствоваться крохами с чужого стола. Господи, во что я ввязалась?» Закончив разговор, он прячет телефон в кармане куртки и стремительным шагом идет к машине. «Едем», — настраивает радиоволну, прибавляет температуру салона и включает подогрев сидений. «Он сейчас мне как нельзя кстати». Между ног неприятно тянет и саднит. И даже, кажется, немного кровит. Летим по трассе со значительным превышением скорости. Мне совсем не страшно. Я очень хочу спать, потому что на часах уже 3 часа ночи. И еще у меня совершенно не осталось сил. Чувствуя физическое и моральное опустошение, мечтаю поскорее обнять свою подушку. «Малыш, ну ты чего, больно?» спрашивает Кравцов, когда мы пересекаем черту города, и машина значительно снижает скорость. «Все хорошо, Арсений Рустамович. Я просто устала». Тишина длится несколько минут, после чего я снова слышу его тихий, подхриповатый голос. «Жалеешь?» «Нет», — отвечаю сразу и поворачиваю к нему голову. «А вы?» «Жалею». В сердце приходится болезненный укол. Горло мгновенно перехватывает. Я начал жалеть до того, как это случилось, Марина. И, наверное, буду жалеть всегда. «Зачем тогда приехали за мной?» «Хороший вопрос», — бормочет он, прикуривая сигарету. Дальнейших пояснений не следует. Выдыхая дым в приоткрытое окно, он удерживает руль одной рукой. Я смотрю на его профиль. Жесткие губы, крепкий подбородок, нос с небольшой горбинкой, сведенные к переносице брови и неожиданно длинные ресницы. И понимаю, что пропало навсегда. Этот мужчина забрал себе мое сердце, душу и невинность. Он сделает меня несчастной и, возможно, переломает мою жизнь в щепки. Но винить, кроме себя, некого. Я сама разрешила ему со мной поиграть. Через 40 минут машина въезжает во двор моего дома. За все это время Кравцов не сказал мне ни слова. «Спокойной ночи», — говорю я, открывая дверь. «Подожди». Оглядываюсь и тут же чувствую, как его рука обхватывает мой затылок, А еще через мгновение он прижимается ко мне губами, целует мягко, даже нежно. Я отвечаю. В его поцелуе больше нет нетерпеливой жадности и голодной страсти. Зверь насытился, устал и хочет к жене. Сама прерываю поцелуй и пытаюсь выбраться из его объятий. Поздно уже, Арсений Рустамович. Мне пора. Мариш, окликает, когда моя правая нога касается асфальта. Не звони мне, окей? Я сам тебя наберу. Хорошо. Не знаю, как я доношу чашу своего разочарования до дома и умудряюсь по дороге не расплескать ни капли. Я очень сильная. Однако наедине с самой собой не захлебнуться горечью почти нереально, поэтому я решаю разбавить ее белым полусухим. Вынимаю из шкафа оставшуюся после посиделок с девочками початую бутылку вина и наполняю бокал до краев. Выпиваю залпом, не морщась. Опираясь ладонями в столешницу, жду, когда в желудке потеплеет, и допиваю остатки. С дебютом, Мариш. Потом сразу ложусь спать. Отрубаюсь на час, а проснувшись, до утра пялюсь в потолок. Пытаюсь думать объективно, без эмоциональной составляющей. И прихожу к припаршивым выводам. Я мразь. Он тоже. С разницей лишь в том, что я еще и тряпка. Мне было очень хорошо с ним. Мне понравилось, несмотря на то, что было больно. Я будто горела в его руках, чувствовала себя слабой и послушной и получала от этого неземное наслаждение. Но я не хочу повторения. И в то же время знаю, что встречусь с ним снова. Нырнув рукой под одеяло, касаюсь себя через ластовицу трусиков. Неприятно. Там словно все раздражено и воспалено. Но память тела нивелирует эти ощущения короткой сладкой судорогой. Судорожно стискиваю колени. Он так трогал меня. И так смотрел. Ой, мама! Утопив лицо в подушке, накрываюсь одеялом с головой. На следующий день я просыпаюсь поздно от звонка мамы. Мне кажется, она чувствует, что происходит со мной. Чувствует и сильно волнуется. Я стараюсь придать голосу легкости, пытаюсь болтать на отвлеченные темы, но суть разговора постоянно ускользает от меня. Желание отключиться почти невыносимо. Наконец, мама сама завершает разговор. Я гашу экран, но в это же мгновение телефон в моей руке начинает звонить снова. Арсений Рустамович. Взвившаяся в груди обида и жгучий стыд окольцовывают грудь тугим обручем. Бросив его на постель, ухожу в ванную. Принимаю душ, а когда возвращаюсь в комнату, слышу, как он звонит снова. Втягиваю носом воздух и принимаю вызов. «Марина», — раздается в трубке напряженный подхриповатый голос. «Почему не отвечаешь?» «Кажется, он злится». «Я спала». Вру, сама себе злорадно усмехаясь. В динамике повисает тишина, а потом я слышу, как он шумно выдыхает. «Как ты? Как чувствуешь себя?» «Все отлично», — отвечаю беспечно. Он снова молчит, будто после каждого моего ответа глушит в себе приступ раздражения. «У Инги в пятницу самолет», — проговаривает тихо. «Я тебя наберу». «Ой, а в пятницу не получится, Арсений Рустамович». «У подружки день рождения». «Марина, в пятницу наберу».